Глава 8. Мы захватываем флаг. В течение последующих нескольких дней я погрузился в поток обыденной жизни. Ощущение хорошо знакомое каждому, если, конечно, не считать уроков, которые давали мне сатиры, нимфы и кентавр. Каждое утро Аннабет занималась со мной древнегреческим, и мы с ней говорили о богах и богинях в настоящем времени, что само по себе было несколько странно. Я обнаружил, что Аннабет права насчет моей дислексии. Читать по-древнегречески оказалось не так уж сложно. По крайней мере, не труднее, чем по-английски. Через пару уроков я уже мог, правда, запинками, прочесть несколько строк из Гомера, без особой головной боли. Остаток дня я болтался в поисках каких-либо занятий, в которых мог отличиться. Херон пробовал учить меня стрелять из лука, но довольно скоро выяснилось, что с луком у меня не лады. Кентавр, однако, не жаловался, даже когда ему приходилось вытаскивать сломанную стрелу себе с хвоста. Соревнования по бегу? Тоже бестолку. Тренеры-дриад раскритиковали меня в пух и прах. Правда, при этом всячески утешали. Они говорили, что им пришлось практиковаться веками, удирая от одержимых любовью богов. Но все же передвигаться медленнее, чем дерево, было несколько унизительно. А борьба? Про это лучше вообще и забыть. Каждый раз, когда я оказывался на мате, Клариса просто стирала меня в порошок. «Так тебе и надо, лох!» – промотала она мне на ухо. «То ли еще будет?» Единственное, в чем я превосходил других – гребли на лодке. И это стало примером мастерства героя, которого люди ждут от парня, одолевшего Минотавра. Я знал, что старшие обитатели лагеря и вожатые ломают голову над тем, кто же мой отец, но это оказалась задачка повышенной сложности. Я не был так силен, как отпрыск Киареса, и не так хорошо владел луком, как дети Аполлона. Я не обладал навыками Гефеста в работе с металлом или, хотя у богов это запрещено, умением Диониса выращивать виноградные лозы. Лука сказал мне, что я могу быть сыном Гермеса, мастером на все руки, который толком ничего и не умеет. Но у меня было чувство, что он просто хочет меня подбодрить. Несмотря на все это, лагерь мне нравился. Я привык к утреннему туману над берегом, запаху нагретых солнцем клубничных полей в полдень и даже к причудливому вою монстров в лесу по ночам. Я ужинал вместе с обитателями домика номер 11, бросал часть своей еды в огонь и старался почувствовать хоть какую-то связь со своим отцом. Но то ощущение не приходило. То теплое чувство, которое я всегда испытывал, вспоминая его улыбку. Я старался поменьше думать о маме, но все же гадал. Если боги и монстры реальны, если все это волшебство и чудеса возможны, есть ли какой-то способ спасти ее, вернуть? Я понемногу начал понимать горечь, прозвучавшую в первый день в словах Луки. То, как ему хочется упрекнуть своего отца Гермеса. Ладно, согласен, может, у богов есть дела и поважнее, но неужели они не могут хоть раз окликнуть себя, прогреметь громом, подать знак? Ведь могут же, Дионис доставал свою диетическую колу прямо из воздуха. Неужели мой папа, кто бы он ни был, не мог заставить материализоваться телефон? В четверг днем, через 3 дня после того, как я появился в лагере полукровок, у меня состоялся первый урок владения мечом. Все обитатели 11-го домика собрались на большой круглой арене, где должен был проводить инструктаж Лука. Начали мы с, собственно, колющих и рубящих ударов, которые наносили по набитым соломой чучелами в греческих доспехах. Кажется, у меня получалось неплохо. По крайней мере, я понял, чего от меня ожидают и что с рефлексами у меня порядок. Проблема была в том, что я никак не мог подобрать оружие себе по руке. Меч оказывался то слишком тяжелым, то слишком легким, то слишком длинным. Лука старался помочь мне изо всех сил, но вынужден был согласиться, что имеющиеся клинки не по мне. Мы перешли к парным поединкам. Лука заявил, что поскольку это мой первый бой, то он будет моим партнером. «Удачи», — сказал мне один из парней. «Лука лучше всех дерется на мечах за последние 300 лет». «Может, он на мне решит передохнуть?» — ответил я. Парнишка фыркнул. Лука в безжалостной манере показал мне, как наносить, парировать и блокировать удары. Из каждой стычки я выходил с переваляющимся количеством ушибов и синяков. «Держи оборону, Перси», — говорил он, затем хлопал меня по ребрам плоской стороной своего лезвия. «Нет, ты слишком расслабился. Хлоп. Уходи нырком. Хлоп. Теперь отступай. Хлоп». По времени, которое он назвал перерывом, я так взмок, что на мне уже не было и сухой нитки. Ученики толпились возле лотков с прохладительными напитками. Лука выплеснул ледяную воду себе на голову, и это показалось мне такой хорошей мыслью, что я сделал то же самое. Внезапно я почувствовал себя лучше. К рукам вернулась сила. Меч уже не казался чем-то нелепым и неуклюжим. «Ладно, все в круг», — скомандовал Лука. «Если Перси не против, я хочу показать вам небольшое представление». «Отлично», — подумал я. «Пусть все посмотрят, как Перси достанется». Отпрыски Гермеса встали в круг. Некоторые с трудом сдерживали улыбки. Я понимал, что им пришлось побывать в моей шкуре, и они не могут дождаться, когда Лука использует меня как мальчика для битья. Он объяснил нам, что собирается продемонстрировать приемы обезоруживания, как можно закрутить вражеский клинок плоской стороной своего меча так, чтобы противнику не оставалось ничего иного, как выронить оружие. «Это трудно», – подчеркнул Лука. «Я это испробовал на себе, так что не смейтесь над Перси. Многим фехтовальщикам приходится потратить годы работы, чтобы выработать такую технику». Он показал мне прием в замедленном движении. Вполне естественно, меч с грохотом выпал у меня из рук. «А теперь в реальном времени», — сказал Лука после того, как я подобрал свое оружие. «Мы будем в спарринге, пока один из нас не выбьет меч. Готов, Перси?» Я кивнул, и Лука наклонил голову в ответ. Я пытался держаться так, чтобы он не зацепил мой фес. Мои чувства приобрели необычную остроту. Я видел, как он собирается атаковать. Про себя я считал. Выпустил вперед и попытался нанести собственный удар. Лука легко отразил его, но я увидел, как он переменился в лице. Глаза его сузились, и он стал нападать с новой силой. Меч сразу потяжелел у меня в руке. Баланс был неправильный. Я понимал, что это вопрос времени. Сейчас Лука подловит меня и подумал, какого черта? И я испробовал обезоруживающий маневр. Мое лезвие ударило по основанию меча Луки, и я сделал вращательное движение всем своим весом, налегая на оружие противника. С металлическим звяканием меч Луки покатился по камням. Острием я едва не уперся в его незащищенную грудь. Зрители притихли. «Прости», — сказал я, опуская свой меч. Какое-то мгновение Лука стоял совершенно ошеломленный и не мог вымолвить ни слова. «Прости?» Его обезображенное лицо расплылось в улыбке. «Клянусь богами, Перси, за что ты просишь прощения? Покажи мир снова!» «Не хотелось». Короткая вспышка невероятной энергии миновала, но Лука настаивал. На этот раз схватки не получались. Как только наши мечи ударялись друг о друга, Лука моментально рубанул по моему фесу, и оружие мое покатилось по земле через всю арену. После длительной паузы кто-то из присутствующих нерешительно спросил: «Новичкам везет?» Лука вытер пот со лба. Он оценивающе, но уже как-то по-своему, по-другому посмотрел на меня. «Возможно, — сказал он, — но я полагаю, Перси мог бы и не то сделать. Пойдись ему меч по руке». В пятницу днем мы с Гроувером сидели возле озера, переводя дух после едва не закончившейся смертью попытки взобраться на стену. Гроувер вскарабкался наверх, как горный козел, но меня едва не утянул поток лавы. На моей одежде остались прожженные дымящиеся дыры, и волоски на руках подпалило. Мы сидели на пристани, наблюдая, как наяды резвятся под водой, и я, наконец, набрался духу спросить у Гроувера, как прошел его разговор с мистером Д. Его лицо тут же приобрело болезненный желтоватый оттенок. «Замечательно», — буркнул он. «Просто здорово». «Значит, будешь и дальше продолжать свою карьеру?» Гроувер нервно посмотрел на меня. «Херон сказал, что ты хочешь получить право на поиск». «Ну, не знаю». Я понятия не имел о том, что такое право на поиск, но, похоже, сейчас был не совсем подходящий момент, чтобы спрашивать. «Просто понимаешь, Херон говорил мне, что у тебя большие планы, и тебе нужно доверие, чтобы завершить работу хранителя. Так тебе удалось это уладить?» Гровер посмотрел вниз на воду и на наяд. «Мистер Д отложил окончательное решение. Он сказал, что я не провалил задание с тобой, но и не преуспел в нем, так что наши судьбы по-прежнему связаны. Если ты получишь разрешение на поиск, а я буду рядом, чтобы охранить тебя, и мы оба вернемся живыми, тогда, может быть, он сочтет работу выполненной». Я воспрял духом. «Что ж, значит, все не так уж плохо». «Не. Он мог с тем же успехом перевести меня очистить конюшни. Шансы на то, что ты получишь разрешение на поиск, а если и получишь, чего ты захочешь, чтобы я сопровождал тебя?» «Конечно, я захочу, чтобы ты сопровождал меня». Гроувер мрачно уставился на воду и сменил тему. «Подводный баскетбол. Это мне так-то просто научиться». Я пытался разубедить его, говоря, что у него куча способностей, но вид Гроувера становился все более жалкий. Какое-то время разговор шел о гребле на лодках и фехтовании. Затем мы принялись обсуждать положительные и отрицательные качества разных богов. Наконец я спросил Гроувера о четырех пустующих домиках. «Восьмой номер, серебристый, принадлежит Артемиде», — пояснил Гроувер. «Она дала обет всегда оставаться девственницей, поэтому, само собой, никаких детей. Домик считается почетным. Если бы у нее его не было, она, наверное, сильно бы разгневалась». «Ну ладно, допустим. Но те три в конце. Это и есть Большая Троица?» Гроувер напрягся. Мы вплотную приблизились к болезненной для него теме. «Нет», — «Один из них, номер второй, принадлежит Гере», — сказал он. «Это еще одно почетное место. Она богиня брака, поэтому не стала бы путаться со смертными. Это занятие ее мужа. Когда мы говорим «большая троица», то подразумеваем трех могущественных братьев, сыновей Кроноса. Зевса, Посейдона и Аида? Верно. Вижу, тебе это известно. После великой битвы с титанами они силой отобрали мир у своего отца и бросили жребий, кому что достанется. Зевс получил небо, стал припоминать я, Посейдон – моря и океаны, а Аиду досталось царство мертвых. Угу. Но домика Аида здесь нет. Нет. И престола на Олимпе у него тоже нет. Похоже, он занимается своими делами только у себя в подземном царстве. Если бы у него был здесь домик, Гроверу всего даже передернуло. Приятного было бы мало. И хватит об этом. Но у Зевса и Посейдона, согласно мифам, есть сыновья, так почему же их домики пустуют? Гровер стал беспокойно перебирать копытами. Лет 60 назад, после Второй мировой войны, Большая Троица решила, что больше не будет производить на свет героев. Их дети оказались слишком могущественными. Они стали слишком активно влиять на течение событий в мире, и получилась такая бойня. Как тебе должно быть известно, Вторая мировая война была прежде всего сражениями между сыновьями Зевса и Посейдона с одной стороны и Аида и прочих с другой. Победившие боги, Зевс и Посейдон, заставили Аида торжественно поклясться вместе с ними, больше никаких шашней со смертными женщинами. Они принесли клятву на реке Стикс. Раздался удар грома. «Это самая серьезная клятва, которую вы можете произнести?» – спросил я. Гровер кивнул. «И братья сдержали слово, и больше никаких детей не было?» 17 лет спустя Зевс не устоял, лицо Гровера омрачнелось. По телевизору выступали старлетки с такими пышными прическами. Он просто не удержался. Когда ребенок родился, девочка по имени Талия. В общем, река Стикс серьезно относится к обещаниям. Зевс-то делался легко, он ведь бессмертный, но зато он навлек страшную судьбу на свою дочь. Но это нечестно, девочка ни в чем не виновата. Гровер в нерешительности помедлил, потом попытался объяснить. Перси, дети Большой Троицы обладают могуществом более сильным, чем остальные полукровки. У них сильная аура и запах, который привлекает монстров. Когда Аид узнал о девочке, он совсем не обрадовался, что Зевс нарушил клятву. Аид призвал самых страшных чудовищ из своего Тартара, чтобы мучить Талию. Когда ей исполнилось 12, хранителем ее назначили Сатира, но сделать было ничего нельзя. Сатир попытался провести ее сюда вместе с еще двумя полукровками, с которыми она подружилась. Им это почти удалось. Они прошли весь путь до вершины холма. Он указал через долину на сосну, где я сражался с Минотавром. За ними устроили настоящую погоню с целой сворой адских гончих. Они уже почти настигли их, когда Талия сказала Сатиру, чтобы он взял двух других полукровок и уходил, пока она попытается сдержать чудовищ. Она была ранена, выбилась из сил и не хотела жить, как загнанный зверь. Сатир не желал бросать Талию, но ему не удалось ее переубедить, поэтому пришлось защищать остальных. Талия встретила врагов лицом к лицу на вершине холма, одна одинешенька. Когда она умерла, Зевс пожалел ее и превратил в сосну. Ее дух по-прежнему помогает охранять границы долины. Вот почему этот холм называется холмом полукровок. Я долгим взглядом посмотрел на сосну вдалеке. История, рассказанная Гровером, вызывала во мне чувство опустошенности, да и вины тоже. Девочка, моя ровесница, пожертвовала собой ради своих друзей. Она одна выступила против целого полчища монстров. По сравнению с этим, моя победа над Минотавром казалась не такой уж значительной. Я задумался. А поведи я себя иначе. Мог бы я спасти маму? «Скажи, Гровер», — спросил я, — «а что, действительно были герои, которые отправлялись на поиски близких в подземный мир?» «Случалось», — ответил он. «Орфей, Геракл, Гудини. И им хоть раз удавалось вернуть кого-нибудь из царства мертвых?» «Нет, никогда. Это почти удалось у Орфея. Перси, неужели ты серьезно думаешь?» «Нет», — соврал я. «Просто размечтался». «Так значит, Сатир всегда предназначен охранять полубога?» Гровер с опаской посмотрел на меня. Мне не удалось убедить его, что я действительно расстался с мыслью посетить царство мертвых. Не всегда. Под прикрытием мы внедряемся во многие школы. Чутьем пытаемся определить полубогов, которым предназначено стать великими героями. Если мы находим кого-нибудь с очень сильной аурой, как у отпрысков Большой Троицы, мы предупреждаем Херона. Он старается держать их под присмотром, пока они не вызвали действительно серьезных проблем. «И ты нашел меня?» «Херон сказал, что ты думаешь, будто я могу быть кем-то особенным?» Гровер посмотрел на меня так, словно я заманивал его в ловушку. «Я не... О, пожалуйста, не думай так. Знаешь, если ты особенный, тебе никогда не разрешат отправиться в поиск. и я никогда не получу свое право. Возможно, ты сын Гермеса или даже кого-нибудь из младших богов, родни Мизиды, богини мщения. Так что не беспокойся, ладно?» Мне пришло в голову, что он убеждает не столько меня, сколько себя. В тот вечер после ужина лагерь был возбужден гораздо больше обычного. Наконец-то пришло время для захвата флага. Когда на тарелках ничего не осталось, протрубила раковина, и мы все встали со своих мест. Обитатели лагеря разразились пронзительными криками, когда Анабет и двое ее братьев прибежали в трапезную с шелковым знаменем. Оно было футов 10 в длину, отливало серым, и на нем была изображена сова над оливковым деревом. Потом появилась Клариса со своими подружками и с другим знаменем того же размера, но кричаще красным, с изображением окровавленного копья и кабаньей головы. Я повернулся к Луке и крикнул, перекрикивая шум. «Так это и есть флаги?» «Да». «Рес Афина всегда предводители команд?» «Не всегда», — ответил Лука, — «но часто». «Значит, если другой домик захватит одно из знамен, вы что же, его перекрашиваете?» «Увидишь», — усмехнулся Лука. «Для начала его надо захватить». «А мы на чьей стороне?» Он лукаво на меня посмотрел, будто знал что-то, чего не знаю я. Шрам на лице в свете факелов придавал ему разбойничий вид. «Мы временно заключили союз с Афиной. Сегодня же ночью похитим флаг у Ареса. Хочешь помочь?» Огласили составы команд. Афина заключила союз с двумя самыми большими домиками – Аполлоном и Гермесом. Насчет привилегий, время для душа, расписание хоров явно торговались заранее, чтобы заручиться поддержкой. Команда Ареса заключила союз со всеми остальными – Дионисом, Деметрой, Афродитой и Гефестом. Парни и девочки из команды Диониса были хорошими атлетами, хотя, пожалуй, только двое из них представляли с собой серьезных противников. Ребята Деметрии хорошо ориентировались на местности и знали, как сбить со следа, но особой агрессивности не проявляли. По поводу сыновей и дочерей Афродиты я не переживал. Большей частью они не стремились принимать участие в действиях, а любовались своими отражениями в глади озера, укладывая волосы и сплетничая. Отпрыски Гефеста были некрасивыми, к тому же их явилось всего четверо, но они были крупные и мускулистые, потому что весь день трудились в кузнице. С ними могли возникнуть проблемы. Я уже не говорю о домике Ареса, дюжине самых здоровенных ублюдков Стонг-Айленда, а может и со всего мира. Херон оглушительно цокнул копытом по мрамору. «Герой», — возгласил он, — «правила вам известны. Пограничная линия — ручей. Весь лес — законная игровая площадка. Допустимы любые виды волшебства. Знамя должно быть выставлено у всех на виду и охраняться только двумя участниками состязания. Пленных можно разоружать, но запрещается связывать или вставлять кляп в рот. Убийства, а равно и нанесение тяжких телесных увечий, воспрещаются. Судить, а также оказывать медицинскую помощь во время сражения буду я. К оружию». Кентар распростел руки, и на столях неожиданно появилось оружие. Шлемы, бронзовые мечи, копья, щиты из воловьих шкур, украшенные металлом. «Ничего себе!» – изумился я. «Неужели мы действительно пустим все это в ход?» Лука посмотрел на меня так, как будто я был не в своем уме. «Надеюсь, ты не хочешь, чтобы нас продрявили наши друзья из домика номер 5?» «Ладно, Херон придумал, где для тебя будет больше пользы. Ты будешь нести охрану границы». Мой щит оказался размером с баскетбольный щит НБА, с большим изображением кадуцея посередине. Весил он, я думаю, 1 000 000 футов. Я мог бы с успехом прокатиться на нем, как на доске для сноуборда, но надеялся, что никто не ожидает от меня такой прыти. Мой шлем, как и шлемы всех, кто сражался на стороне Афины, венчал синий плюмаж из конских волос. У команды Ареса и их союзников цвета были красные. «Команда синих, вперед!» – пронзительно выкрикнула Анабет. Мы разразились приветственными воплями и, потрясая мечами, последовали за ней по тропе, ведущей в южные леса. Команда красных взяла направление на север и, удаляясь в полный голос, осыпала нас насмешками. Мне удалось нагнать Анабет при полном вооружении и ни разу не споткнувшись. «Привет!» – она продолжила идти строевым шагом. «Так каков план?» – спросил я. «Запаслась какими-нибудь волшебными штучками, которые можешь отложить мне?» Рука ее нащупала карман, словно она боялась, что я что-то украл. «Просто следи за копьем Кларисы», — ответила она. «Не позволяй ей до тебя дотронуться». «Об остальном не волнуйся, мы захватим знамя Ареса». «Лука уже поручил тебе что-нибудь?» «Охрану границы, что бы это ни значило». «Это просто. Встань у ручья и оттягивай красных. Остальное представь мне. Афина всегда действует по плану». Амбет ринулась вперед, оставив меня далеко позади. «Ладно», — пробормотал ей я след. «Рад, что хоть взяла меня в команду». Ночной воздух был жаркий и липкий. В лесу царила полная тьма, не считая светлячков, мелькавших перед глазами. Аннабет поставила меня возле небольшого ручья, журчавшего посреди камней. Затем она и остальные члены ее команды рассыпались по лесу. Стоя в одиночестве в большом шлеме с синим плюмажем и огромным щитом, я чувствовал себя последним идиотом. Бронзовый меч, как все мечи, которые я до сих пор опробовал, казался мне неправильно подобранным. Обернутая кожей рукоять оттягивала мне руку, как шар для боулинга. Никто, похоже, не собирался на меня нападать. Кажется, у олимпийцев нашлись дела поважнее. Вдали пропела раковина. Я слышал крики в лесу и звон металла. Ребята затеяли нешуточную схватку. Кто-то из потомков Аполлона в синем плюмаже промчался мимо меня, как олень, перепрыгнул через ручеек и скрылся на вражеской территории. «Отлично», — подумал я. «Самое интересное я, как обычно, пропустил». Затем я услышал звук, от которого по спине у меня пробежали мурашки. Глубокое собачье рычание, где-то совсем близко. Я инстинктивно поднял щит. У меня возникло чувство, что кто-то меня преследует. Потом рычание прекратилось, и я почувствовал, что невиданное существо отступило. На другой стороне ручья нижние ветви деревьев пришли в движение. 5 воинов Ареса с улюлюканьем и пронзительными воплями появились из темноты. «Задайте этому лоху!» – заорала Клариса. Ее мерзкие свиные глазки пылали в прорезях шлема. Она потрясла 5-футовым копьем, на зазубренном острие которого играли красноватые отблески. Ее сородичи были вооружены только стандартными бронзовыми мечами, но легче мне от этого не стало. Они бросились через ручей, никакой помощи не предвиделось. Я мог бежать или защищаться в одиночку против половины домика Ареса. Мне удалось увернуться от первого удара, но эти ребята были поумнее Минотавра. Они окружили меня, и Клариса метнула свое копье. Мой щит отразил острие, но я ощутил болезненное покалывание во всем теле. Волосы у меня стали дыбом. Держащая щит рука онемела, воздух заискрился огнем. Электричество. Ее дурацкое копье было наэлектризовано. Я упал на спину. Другой парень из команды Ареса со всей силы ударил меня в грудь рукоятью своего меча, после чего мне стало совсем паршиво. Они могли бы сделать из меня отбивную, но слишком уж их обуяло веселье. «Постригите им волоски», – ржала Клариса. «Хватайте его за волосы». Мне удалось встать на ноги. Я поднял меч, но Клариса ударила по нему так, что только искры полетели. Теперь у меня онемели обе руки. «Ух ты! Как я боюсь этого парня!» – издевалась Клариса. «Нет, правда боюсь?» «Флаг там», – напомнил я ей. Мне хотелось, чтобы это прозвучало злобно, однако, боюсь, вышло совсем наоборот. «Да», – ухмыльнулся один из ее сородичей, – «но видишь ли, флаг нам не важен. Зато нам очень важен парень, который выставил наш домик на посмешище». «Вы делаете это и без моей помощи», – ответил я. Пожалуй, это было самое умное, что я мог сказать в данной ситуации. Двое из них подошли ко мне. Я повернулся к ручью, пытаясь поднять щит, но Клариса оказалась проворнее. Кончиком копья она ткнула меня в ребра. Если бы я не надел металлический нагрудник, из меня мог бы получиться неплохой люля-кебаб. Как бы то ни было, электрический разряд чуть не выбил у меня все зубы. Один из товарищей Кларисы полоснул меня мечом, оставив мне на руке приличную рану. Когда я увидел собственную кровь, у меня закружилась голова и возникло ощущение жара и холода одновременно. «Никаких телесных повреждений», — только удалось сказать мне. Отозвался парень. «Боюсь, теперь меня оставят без сладкого». Он столкнул меня в ручей, и я плюхнулся в воду. Все загоготали. Я подумал, что как только им надоест потешаться, придет моя смерть. Но затем что-то произошло. Вода взбодрила мои чувства, словно я только что съел двойную порцию маминых конфет. Клариса и ее сожители по домику вошли в ручей, чтобы поднять меня, но я сам выступил им навстречу. Я отлично понимал, что делаю. Размахнувшись, я шандарахнул плоской стороной меча по голове парня, шедшего первым, и начисто снес его шлем. Удар был настолько силен, что я видел, как выкатились его глаза, когда он, доблестный отпрыск Ареса, рухнул в ручей. Урод номер 2 и урод номер 3 приближались с обеих сторон. Я хорошенько заехал одному по физиономии щитом и мечом срезал у другого плюмаж. Урод номер 4 в драку не рвался, но Клариса продолжала надвигаться на меня. Кончик ее копья потрескивал электрическими разрядами. Как только она нанесла удар, я зажал острие между щитом и мечом и сломал копье, как веточку. «Ах ты!» – завопила она. «Идиот, червяк!» Вероятно, она сказала бы что-то еще более оскорбительное, но я хорошенько приложил рукоятью меча ей между глаз, так что Клариса, пошатываясь, отступила на берег. Затем я услышал протяжные пронзительные крики и увидел, как Лука стремительно мчится к пограничной линии, высоко подняв знамя команды красных. Сбоку, прикрывая его отступление, бежали двое ребят из команды Гермеса, а за ними несколько отпрысков Аполлона, отбивавшиеся от наседаний детей Гефеста. Детки Ареса встали, но еще не совсем пришли в себя. «Хитрость!» – завопила Клариса, по-видимому, еще не до конца, опомнившись от моего удара. «Они пошли на хитрость!» Они, пошатываясь, побрели за Лукой, но было уже поздно. Когда Лука пробежал на дружескую территорию, все собрались возле ручья. Наши взорвались победными приветственными криками. Красное знамя, мерцая, обратилось серебристое. Копье и кабанья голова сменились огромным кадуцием, символом 11-го домика. Команда синих подняла Луку на плечи и понесла его по кругу. Херон победным аллюром выбежал из-за деревьев, поднес раковину к губам и торжественно протрубил. Игра была закончена. Мы победили. Я уже почти присоединился к ликующей толпе, когда услышал рядом голос Арабет. «Неплохо, герой». Я оглянулся, но ее не было. «Черт побери, где ты научился так драться?» – спросила она. В воздухе сгустилось мерцание, и в нем появилась Анабет, держа в руках бейсболку Янкис. Так, как будто только что сняла ее с головы. Я почувствовал, что начинаю злиться. Я даже упустил из виду, что всего минуту назад она была невидимой. «Ты меня подставила», – огрызнулся я. «Бросила здесь, потому что знала, что Клариса гонится за мной, а Луку послала на фланг. Ты все это заранее придумала». «Я же тебе говорила, у Афины всегда есть план на всякий случай». «План, чтобы в меня в порошок стерли?» Я появилась так быстро, как смогла. Я даже хотела было вмешаться, но она снова пожала плечами. «Но тебе моя помощь не понадобилась». Потом она заметила мою раненую руку. «Как это вышло?» «Мечом», — буркнул я. «А ты как думала?» «Нет, это был порез от меча, а теперь взгляни». Крови не было и в помине. На месте глубокого разреза осталась лишь длинная белая царапина, да и та быстро затягивалась. Пока я изумленно пялился на нее, царапина превратилась в небольшой шрам, а потом и вовсе исчезла. «Как же это?» – пробормотал я. Анабет напряженно соображала. Я буквально слышал, как шестеренки крутятся у нее в голове. Она посмотрела на мои ноги, затем на сломанное копье Кларисы и сказала: «Выйди из воды, Перси». «Что?» «Просто выйди». Выйдя из ручья, я мгновенно почувствовал страшную слабость. Руки снова стали неметь. Приток адреналина кончился. Я чуть не упал, но Анабет подхватила меня. «О, Стикс!» – выругалась она. «Это нехорошо. Я хотела... Просто подумала... О, Зиэс!» Прежде чем я успел спросить, что она имеет в виду, раздался тот же собачий рык, только намного ближе. Протяжный вой вспорол лесную тишину. Ликующие возгласы обитателей лагеря мгновенно смолкли. Херон крикнул что-то по-древнегречески, и, хотя и с некоторым запозданием, я прекрасно понял его слова. «Всем быть наготове! Мой лук!» Анабет обнажила меч. Затем на скалах прямо перед нами возникла черная гончая размером с носорога, с красными, пылающими, как лава, глазами и клыками наподобие кинжалов. Это отродье глядело прямо на меня. Никто не двинулся с места, только Анабет выкрикнула: «Перси, беги!» Она постаралась загородить меня с собой, но существо оказалось проворнее. Оно перепрыгнуло через Анабет, нечто громадное, темное, ощетинившееся, и врезалось в меня. Я повалился на землю, чувствуя, как когти, острые как бритвы, раздирают мою броню, но тут один за другим раздались звуки, похожие на щелчки хлыста, словно 40 листов бумаги рвали один за другим. Шея твари ощетинилась стрелами, монстр упал мертвым к моим ногам. Каким-то чудом я уцелел. Мне не хотелось глядеть на свою искорюженную броню. Грудь у меня была мокрой и теплой, и я понял, что тяжело ранен. Еще секунда, и монстр превратил бы меня в сотню фунтов отборного филе. Херон подскакал к нам, держа в руке лук. Лицо его было мрачно. «Да имморталис!» — воскликнула Анабет. «Это адская гончая, спали наказание! Они не должны были! Никто не ждал!» «Кто-то призвал его», — сказал Херон. «Кто-то из обитателей лагеря». Подошел Лука. Казалось, он позабыл о знамении и минуте своего торжества. «Это все Перси виноват», — завопила Клариса. «Перси его призвал». «Успокойся, дитя», — велел ей Херон. Мы смотрели, как тело гончей постепенно сливается с тенями, впитывается в землю и исчезает. «Ты ранен», — напомнила мне Анабет. «Быстро, Перси, давай обратно в воду». «Я в порядке». «Нет, не в порядке», — возразила она. «Херон, посмотри на это». Я слишком устал, чтобы спорить. Я ступил обратно в ручей, весь лагерь столпился вокруг. Внезапно я почувствовал себя лучше. Порезы на моей груди затягивались. Как-то кто-то из обитателей лагеря шумно перевел дух. «Послушайте, я не знаю, почему так случилось», — произнес я, пытаясь извиниться. «Жаль, никто не смотрел, как я исцеляются мои раны. Они смотрели куда-то вверх, над моей головой. Перси!» Она бы тоже указывала куда-то вверх. Когда я поднял голову, знамение уже таяло, но я успел заметить нечто вроде голограммы, посверкивающее и вращающееся в зеленоватом свете. Трехконечное копье. Трезубец. «Твой отец», — пробормотала Аннабет. «Вот это уж действительно плохая новость». «Свершилось», — провозгласил Херон. Все вокруг стали опускаться на колени, даже обитатели домика Ареса, хотя, по-моему, особой радости они при этом не испытывали. «Итак, мой отец?» — спросил я, совершенно сбитый с толку. «Посейдон», — изрек Херон. «Сотрясатель земли, буреносец, покровитель лошадей. Приветствуем Персея Джексона, сына бога Марии».